«Не знаю всех причин», — нахмурилась Мэй, — «а они, вероятно, были. Но одну из них я назвала, высокое происхождение добавляло ему авторитета. Многие на это велись. Ну, а вторая причина, о которой мне известно, он не хотел, чтобы его вообще связывали с нашей семьей и знали о том, что я, его двоюродная сестра. Это как-то связано с тем, что вы Альфа, мисс Мэй?» — спросил Сириус. «Именно так», — кивнула девушка. «Видите ли, оборотни часто сравнивают с самыми обычными волками, но это не совсем правильно. Волки куда менее агрессивные и злобные существа, чем оборотни, драки в волчьей стае случаются редко. Взрослые волки подчиняются Альфе-вожаку, волчице, его подруге, тоже Альфе. В случае необходимости, то есть при гибели вожака, стаю возглавляет Альфа-самка и ведет ее до тех пор, пока не появляется новый вожак. Среди волков нет кровавых поединков за власть, в целом волчья стая. Это достаточно миролюбивое сообщество, но мы, оборотни, обладаем разумом, и иерархия стаи оборотней отличается от стаи волков. Вожак действительно является альфой, но его положение совсем не так прочно, как у животных. Раз в несколько лет в особый день все, желающие сразиться за главенство в стае, бросают вожаку вызов. Обычно, если вожак силен, то таких не находится вовсе или находится один-два смельчака. И это понятно, вожак старается расправиться с претендентами на власть максимально жестоко и кроваво, а если побежденный остается жить, ох, лучше ему умереть в поединке, я не хочу об этом рассказывать, поверьте. Но даже если побежденный оправится полностью, свой статус он не сможет вернуть никогда. Мэй вздохнула и на несколько мгновений замолчала, а Влад зло подумал, что специфический сексуальный опыт взялся у Фенрира не с бухты-барахты. Но есть один древний обычай, продолжила Мэй. Женщины альфы у оборотней, это не статус, как у волков. Точнее, не только статус. Именно женщины альфы считаются сильнейшими бойцами, если им, конечно, удается дожить до нужного возраста. Все дело в том, что у оборотней женщины альфы имеют две ипостаси, кроме человеческой, волчью и боевую. И вот в боевой форме они непобедимы. Я не хвастаюсь, я просто рассказываю о том, что говорят наши предания. То есть, быстро сказал Сириус, при любом раскладе женщина альфа способна победить любого из претендентов и даже самого вожака. Да, кивнула Мэй. Именно поэтому женщину альфу принимают все оборотни безоговорочно. То есть я была бы главной претенденткой на роль вожака. И, если бы мне удалось принять вторую ипостась до конца, я бы победила в поединке даже Фенрира. Но как тогда вы оказались в столь ужасном положении? Поразился Сириус. Если вы могли победить Фенрира, а ведь Ремус Люпин все-таки слабее. Зато сволочнее и хитрее был, мрачно сказала Мэй. Видите ли, женщины альфы живут долго, но и взрослеют дольше обычных оборотней. Женщина альфа полностью принимает вторую ипостась и входит в полную силу только к 30 годам. До этого мы выглядим, как обычные девушки-подростки. Моя семья скрывалась от всех еще и для того, чтобы скрыть мое слишком медленное взросление. Но Ремус Люпин все понял, и с тех пор за моей семьей началась настоящая охота. Увы, но мне не удалось завершить свое взросление и принять полностью вторую ипостась, когда я оказалась пленницей Ремуса Люпина. «Он держал вас в заточении?» – спросил Влад. «Где?» – «Не могу сказать», – ответила Мэй. «Какое-то подземелье, старый дом, который давно не посещался. Мне казалось, что когда-то там жили маглы. Люпин насильно поил меня зельями, чтобы ослабить, потом надел ошейник с серебром. Я не помню, сколько времени провела в таком положении долго. Большую часть времени я находилась под действием зелий, поэтому была слаба и плохо соображала. Помню, что он говорил, что хочет получить детей от меня, сильных детей, но у него не получилось, и тогда он заявил, что я совершенно бесполезна, хотел отдать стае. Я сумела одолеть действие зелья и почти добралась до него. Почти. Он очень жестоко наказал меня, я чуть не умерла, ему пришлось даже снять ошейник, чтобы я смогла излечиться. Правда, когда раны стали подживать, он надел его вновь. Но что было дальше? Спросил Влад. Со временем он стал со мной обходиться, как с домашней зверюшкой, вздохнула Мэй. Разговаривал точнее, говорил сам с собой, я не хотела с ним разговаривать. Так я узнала о гибели Грибика, о его планах на лорда Поттера и договоре с Дамблдором. Но однажды он запер меня в подвале, в цепях, в ошейнике надолго запер, я уже думала, что умру, но темные твари, живучие твари. Люпин не вернулся, пришел какой-то другой человек, маг. Это точно был не оборотень. Он назвал меня темной тварью, сказал, что я должна сдохнуть и с помощью цепей, ошейника и Круция заставил подчиниться. Именно он вас продал в бордель Кривой Зизи? Спросил Сириус. Да, ответила Мэй. И очень строго наказал этой женщине, чтобы она не снимала ошейника. Она и не снимала. Первое время меня не трогали, чтобы оклемалась и пришла в норму. А потом меня отдали клиенту. Это было настолько гадко, что я преодолела подчинение и смогла отрастить когти. Я только хотела, чтобы он оставил меня в покое. И я понимала, что меня накажут, а может и вообще убьют, но я просто не могла так дальше. А вы меня спасли. Девушка замолчала, а потом спросила. Вы ведь не наденете на меня ошейник, снова? Нет, отозвался Сириус. Более того, я намерен вас отпустить, куда вам будет угодно, мисс Мэй. Куда мне идти? Грустно вздохнула девушка. Единственный выход для меня, это как можно быстрее принять вторую ипостась и стать альфой стаи. Иначе я до конца своих дней буду чужой игрушкой. Весьма правильное и мудрое решение, сказал Сириус. Именно об этом я и хотел бы просить вас во исполнение долга жизни. Но разве вас волнует судьба оборотней? Удивилась Мэй. Мне казалось, что магам это безразлично до тех пор, пока оборотни не нападают на них. Волнует в том смысле, что сейчас у оборотней нет вожака, пояснил Сириус. Пока они грызутся между собой, но потом они могут начать нападать на маглов, на магов. Это грозит стае полным уничтожением. Вам нужно стать сильной, Мэй, и побыстрее навести порядок в стае, иначе вы окажетесь единственным оборотнем в Британии. Впрочем, дело ваше. Я поняла, вздохнула девушка. Вы правы, мне нужно стать сильной, и я знаю, что делать. Замечательно, кивнул Сириус. Отдыхайте, Мэй. Вы можете пользоваться гостеприимством этого дома столько, сколько понадобится. Благодарю вас, лорд Блэк, с достоинством ответила девушка. Я постараюсь не злоупотреблять им. Что думаешь обо всем этом? Кто нам сказал неправду, Люпин или Мэй? Спросил Сириус Влада, когда они поднимались наверх. Думаю, что Люпин, ответил Влад. Мэй готова была принести любую клятву, подтверждая свои слова. А, насколько мне известно, веритосерум обойти можно, а вот некоторые виды клятв нет. Так что нам солгал Люпин. Ладно, кивнул Сириус. Клятву я с Мэй все равно возьму, пусть только выздоровеет окончательно. И теперь нам нужно подумать, где ей лучше пока схорониться, чтобы войти в силу и взять власть в стае. Кстати, надо поискать в библиотеке об этой второй ипостаси женщин-альф, что-то я такое слышал краем уха, но никогда не воспринимал всерьез. Я вообще слишком многое в молодости не воспринимал всерьез, а вот дружбу, вот и аукнулась. Получается, что из нас четверых настоящими друзьями были только мы с Джеймсом. Не мне тебя упрекать, отозвался Влад. Я ведь дружил с Роном, я искренне считал его своим первым другом, а семью Уизли – идеальной семьей. А что в итоге? Когда я попал в этот жуткий переплет, то выяснилось, что помочь мне попытались только три человека – Снейп, Гермиона и ты. А в итоге тебе пришлось спасать меня, горько вздохнул Сириус. Сири, мягко сказал Влад, мы уже выяснили этот вопрос, как говорят маглы, проехали и забыли. Прошлое прошло. И вообще, ты у нас целый лорд, нельзя тебе раскисать. Кстати, может нам и Риту заодно навестить, раз такое дело, а почему бы и нет? Хмыкнул Сириус, к которому уже возвратился его обычный уверенный вид. Думаю, что дамочка созрела для беседы. Рита Скитер действительно сидела в банке, точнее, в большой стеклянной емкости с хорошо притертой крышкой, в которой были проделаны несколько крохотных дырочек. Жуку тоже надо дышать. Ну, а банку старательные домовики поместили в одну из хорошо защищенных подвальных комнат с соответствующим антуражем. Цепи на стенах, дыба в углу и прочие радости в виде специальных иголок под ногти, испанских сапог и обручей с винтами, город. Влад ностальгически вздохнул. В прошлой жизни в далеком-далеком первом детстве ему довелось побывать на выставке в Ленинградском музее истории религии и атеизма. Выставка была посвящена испанской инквизиции. Научный сотрудник им попался весьма знающий и умеющий рассказывать, так что эти самые рассказы о применении пыток, страданиях невинных женщин, обвиненных в ведьмовстве и жутком мракобесии, врезались маленькому Владику Деркулю в память весьма надолго. Ну и экспонаты, конечно же, экспонаты. Так вот, эта милая комнатка выглядела как филиал той самой выставки, причем куда более полный и откровенный. А во, «Коллекция», – высказался Влад. «Кто собирал?» «Даже не помню», – ответил Сириус. «Мои предки любили такие штучки. Порой даже применяли». «Хм», – задумчиво заметил Влад. «А Винделина странная случайно не из рода Блэк происходила?» «Почему случайно?» – удивился Сириус. «Вполне даже осознанно. Одна из внучек основателя рода замуж вышла очень удачно. Серьезная была леди из таких, при упоминании которых враги писаются от страха. Чернокнижница, химеролог. Она на кострах грелась систематически чисто для развлечения. Говорила, что огонь омолаживает. Ничего себе хобби», усмехнулся Влад. «О», заявил Сириус, «это ты еще про двоюродного прапрапрадедушку ничего не знаешь. Он отправился в путешествие, тоже развлечение ради, и его корабль потерпел кораблекрушение. Так вот, он когда вернулся, всем рассказывал, что попал на остров разумных лошадей, выучил их язык и жил с ними довольно долго. Он бы там вообще навсегда остался, но его нашли взрослые сыновья и вернули домой. Так он так злился, ты даже не представляешь. С женой и детьми общаться не хотел, поселился в конюшне и хотел заключить брак с самкой кентавра. Но тут вся родня насторожилась и решила, что это уже слегка перебор. Прапрапрадедушку обследовали в Мунга, признали недееспособным, и главой рода стал его младший брат. «А что с прапрапрадедушкой?» – невинно спросил Влад. «Да ничего», – ответил Сириус. «Обозвал всех еху, обиделся и ушел жить к кентаврам в ирландский табун. Эти кентавры, они же не только в запретном лесу обитают. В Ирландии тоже община имеется. Вот он туда и подался, а из всей семьи потом общался только со Сквибом по фамилии. Свифт», – предположил Влад. «Точно», – восхитился Сириус. «Успел уже в хрониках прочитать, этот самый Свифт был деканом собора Святого Патрика в Дублине, а язык у него был такой ядовитый, что наша милейшая Рита рядом с ним, просто невинная ромашка. Так вот, прапрапрадедушка выпить любил, а кентавры, знаешь ли, нормальный виски не пьют, только какую-то свою бурду, после которой начинают вещать о том, что Марс сегодня очень яркий. Вот прапрапрадедушка и приходил к канонику Свифту раздавить бутылочку-другую, ну и о своих приключениях, само собой, рассказывал. А потом этот самый Свифт целую книгу написал, и рассказ про этих разумных лошадей в нее включил. И вообще, он прапрапрадедушку главным героем вывел, правда, имя другое дал. Прапрапрадедушку звали Лизард Груми Блэк, а он его в Лемюэля, прости, Мерлин, Гулливера переделал. «Ну что ты ржешь, Гарри, я все, как было, рассказываю». Отсмеявшись, Влад показал на банку. «Сири, а что мы с ней делать будем? Я бы рекомендовал дыбу и испанский сапог. Нет в тебе тонкости», — вздохнул Сириус, беря банку в руки. «По мне, так заклятие немоты и иглы под ногти, чтобы свое перо больше в руки не брала. Вот чего не хватало дамочке, что она за нами шпионить полезла. Денег мало было, а, Рита, зачем?» Жук в банке испуганно жужжал, дрожа усиками, и делал передними лапками какие-то непонятные знаки. Под конец он просто упал на дно банки и затих. «Похоже, дамочка в обмороке», — вздохнул Сириус. «Странно, а я думал, что у Риты нервишки покрепче. А ты ее хоть кормить-то приказал, умник?» — ехидно спросил Влад. «Может, она от голода сознание потеряла? Как можно морить голодом даму? Домовики ее кормили едой для жуков. А чем питаются жуки?» — удивился Влад. «А вот это мои домовики еще не выяснили», — серьезно ответил Сириус. «Они ей предлагали листья, траву, водоросли, опарышей. Ничего не стало есть. Воду, правда, пила. Сири», — вздохнул Влад. «Хватит уже. И правда, помрет с голоду звезда магической журналистики. Нехорошо как-то». Сириус вздохнул, вытащил жука из банки и произнес заклинание, отменяющее анимагическую форму. В общем, через пару часов безумно счастливая, что вырвалась из жуткого подвала от двух лордов-психов, Рита Скитер покинула дом на Гримма. Ей пришлось дать с полдюжины непреложных обетов, но с ее точки зрения, дело того стоило. Бедняга мысленно проклинала свою страсть к сенсациям и в сотый раз клялась себе, что не упомянет фамилии Блэк и Поттер ни в каком негативном контексте. Никогда. Впрочем, ее сумочку приятно отягощал мешочек с галеонами, а тема, которую ей подкинули лорды-психи, была весьма и весьма многообещающей. Нет, психи они или нет, с ними точно стоило дружить, и ни в коем случае не раздражать. Мало ли что, Лизард, Ипсилон Скорпиона, Груми, Хи Дракона, иерархия волчьей стаи, примечание, характер отношений в стае альтруистичен, то есть каждое животное подчиняет свои личные интересы интересам всего коллектива. При иных взаимоотношениях стая как единый организм существовать не может. Ранг животного зависит от уровня развития психики, а не только от физических данных. Ведь, как известно, выживает не столько самый сильный, сколько самый умный. А вожаку приходится организовывать охоту. У волков групповой загонный тип охоты, требующий хорошей организации, принимать решения о разделе добычи. Поэтому в стае царит мир и покой. Младшие слушаются старших и чувствуют себя абсолютно защищенными, а старшие несут бремя ответственности за всех. Далее. Волчья стая имеет 7 рангов. Это прекрасно организованное общество, где каждый понимает свои права и обязанности. Управление происходит без силовых приемов, все четко организовано, роли распределены, никто никого не удерживает, но почему-то все выбирают совместное существование. Выделение социальных рангов в стае слабо связано с полом и старшинством по возрасту. Эти факторы, как и физическая сила, лишь обеспечивают выполнение полезных функций, не более того. Убив оленя, волки прекращают охоту, пока не кончится все мясо и голод не заставит их снова приняться за дело. Вожак, высший социальный ранг, предполагает ответственность за всю стаю. Вожак решает вопросы местообитания, охоты, защиты, всех организовывает, устанавливает ранги в стае. Своим преимущественным правом на пищу вожак пользуется по собственному усмотрению. Например, отдает свою долю щенкам, если еды недостаточно. В его задачи входит забота обо всех, а щенки – будущее стаи. Если голодающий вожак окажется не в состоянии руководить стаей, в опасности окажутся все, поэтому его преимущественное право на пищу не оспаривается. Сам бы отдал последний кусок, только бы чувствовать себя защищенным. Интересно, что вожак лишен права на защиту, ведь в моменты опасности только он принимает ответственные решения, остальные члены стаи выполняют его распоряжения. Воин, этот ранг могут занимать особи любого пола. Если это волчица, то она не должна быть занята воспитанием потомства. Воины – это команда вожака, обеспечивающая безопасность и пропитание стаи. В случае нападения на защиту встают только воины, у остальных членов стаи – другие задачи. Старший воин организовывает охоту и охрану, претендент на роль вожака в случае его гибели или невозможности руководить стаей. Мать – взрослая волчица, которая имеет опыт воспитания волчат. Обязанности матери она может выполнять как по отношению к своим детенышам, так и по отношению к детям менее опытных матерей. Рождение детей не переводит автоматически волчицу в ранг матери. Как и для любого другого ранга, здесь требуется определенное психофизическое развитие, способность принимать решения, необходимые для жизни. В задачи матери входит выращивание и воспитание потомства. В случае нападения на стаю именно матери уводит всех слабых в безопасное место, в то время как воины держат оборону. Старшая мать, при необходимости может занять ранг вожака, со старшим воином никогда не конкурирует. Освободившийся ранг занимает наиболее достойный, способный управлять стаей. Никаких поединков для выявления более сильного не происходит. В период вскармливания и выращивания детей все матери стаи находятся под особой защитой и опекой. Размножение. У волков и эта сторона жизни организована очень красиво. Один раз в год стая разбивается на семьи, чтобы произвести на свет и вырастить потомство. К размножению допущены не все. Основное условие – понимать свое место и роль в большой семье стаи. Поэтому те, кто не имеет пары, живет в маленькой волчьей семье третьим, помогая охотиться и воспитывать волчат. Пары волков, на всю жизнь. Если один из партнеров умирает, новая пара не создается. Опекун, несет ответственность за воспитание волчат. Выделяется 2 подранга. Пестун и дядя. Пестун, молодые волчицы или волки, не претендующие на ранг воина, подросший молодняк предыдущего помета. Они находятся в подчинении матерей и выполняют их распоряжения, получая навыки воспитания и обучения подрастающих волчат. Это их первые обязанности в стае. Дядя – это взрослый кобель, не имеющий собственной семьи и помогающий выращивать волчат. Сигнальщик – оповещение стаи об опасностях. Решения принимают более ответственные члены стаи. Щенок – это 6-й ранг, никакой ответственности, кроме послушания старших, но дает преимущественное право на питание и защиту. Инвалид – не увечная, а просто старая особь, имеет право на питание и защиту. Волки заботятся о своих стариках. Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Кстати, дело близится к развязке, осталось всего несколько глав. Глава 84. о полетах и визитах. А на следующий день нужно было встретить мастера, собравшегося забрать будущую ученицу самолично. Так что Сириус напомнил Владу о возложенной на него почетной миссии – встретить прилетевшего в аэропорту. Влад вздохнул, терять время ему не хотелось, а хотелось вместе с Сириусом заняться поисками таинственного борца против темных тварей, который продал Мэй в бордель. И интуиция подсказывала Владу, что двойняшки оказались в этой клараке с подачи того же незнакомца, уж больно похоже описывали его словарные запасы дети и Мэй. Но он был вынужден согласиться с Сириусом, из всех обитателей домана Гримма, он был знаком с обычным миром лучше других. Поэтому Влад оделся соответственно, прихватил рюкзак с парочкой крайне интересных штучек, береженого, как говорится, Бог бережет, и, выйдя на площадь, отправился к стоянке такси. Первое же такси ему не понравилось, темнокожий водитель выглядел каким-то полусонным, к тому же он интенсивно жевал какую-то дрянь, в уголках рта проступили темно-красные пятнышки от этой жвачки, и было в этом человеке что-то неприятное, липкое. Бетель, понял Влад, и где они только умудряются эту гадость достать, и в таком состоянии он клиентов возит, это же потенциальный убийца. Наркоманов Влад презирал, поэтому, разглядев у газетного киоска задумчиво изучающего свежую прессу полисмена, подошел к нему и вежливо сказал: «Простите, сэр, я могу к вам обратиться?» «Разумеется, молодой человек», — ответил тот. «У вас что-то случилось? Неприятности?» «У меня, нет, а вот у пассажиров вон того такси, вполне могут, и серьезные. Водитель явно неадекватен, он употребляет бетель». К чести полисмена, он ничего не стал у Влада переспрашивать, что это такое, только молча кивнул и отправился выяснять отношение к незадачливому таксисту. Влад же краешком глаза наблюдал за последующей сценой, ожидая другую машину. Это и помогло ему подметить момент, когда с полисменом стало твориться что-то непонятное. Вроде бы водитель вылез из машины и, утратив излишнюю часть своей сонной медлительности, начал что-то горячо втолковывать полисмену, но тот явно был непреклонен, и тут из рукава таксиста показался кончик палочки. «Да это маг», — поразился Влад. «Интересно, по нашей душе или так промышляет? Приду урок, а как же статут, в центре Лондона, белым днем колдовать, отмороженный какой-то, а отмороженность часто плохо сказывается на жизнедеятельности». Он еще додумывал эту мысль, а тело уже реагировало. Влад сделал несколько быстрых шагов, неловко споткнулся и умудрился налететь на темнокожего. Бетель впрямь сильно ухудшил тому координацию движений, грохнулись оба. «Ты что творишь?» — крикнул темнокожий. «Простите, я нечаянно», — пролепетал Влад, и ловко ткнул темнокожего пальцем в шею, отчего тот обмяк. «Ой, он, кажется, сильно ударился, сознание потерял», — растерянно сказал Влад, пытаясь приподнять темнокожему голову. «Ой, я такой неуклюжий, сэр», — обратился он к полисмену. «Давайте его на скамеечку посадим и помощь вызовем». «Да, похоже, он и впрямь наркоман», — нахмурился полицейский, заметив, что из полуоткрытого рта потерявшего сознание темнокожего потекла густая струйка темно-розовой слюны. «Не тронь его, парень, мало ли что». Влад понимал, что оказался в жестком цейтноте, времени на возню с непонятным магом не было, глушить конфундусом полицейского не хотелось, да и проблемно было. А нежданную находку следовало доставить на Гримма и хорошенько расспросить на предмет. Тем более, что неожиданно прорезалась память Гарри, и лицо странного темнокожего мага показалось ему смутно знакомым. Правда, больше ничего конкретного бывший капитан вспомнить не мог. И тут Владу пришла в голову неожиданная мысль. «Соня, Соня, ты где?» — мысленно позвал он, надеясь, что связь с фамильяром сработает. «Соня, отзовись, Хассин», — удивилась змейка. «Некогда. Немедленно скажи тому, пусть Сириус или Белла выйдут на улицу. Я обнаружил постороннего мага, что-то с ним не так». «Да ССС, Хассин», — отозвалась верная змейка. Влад очень сильно боялся, что Соня что-то не так поняла, но нет, едва они с полицейским дотащили темнокожего до скамейки, Влад, пока тащил, убедился, что у темнокожего и палочка имеется, и еще несколько артефактов. Появились Сириус и Белла. Они в два счета навешали служителю закона и порядка на уши лапши, приправили ее легким бесполочковым конфундусом и скрылись с нечаянным трофеем прежде, чем кто-то вообще успел что-то понять. А Влад торопливо уселся в другое такси, взглянул на часы и с облегчением понял, что если и задержался, то не критично. Таксист на сей раз говорил с заметным ирландским акцентом, Фразу об обещанных чаевых воспринял с энтузиазмом и сразу же полетел в нужном направлении на максимально разрешенной скорости. Правда, по пути пришлось сделать одну остановку, в магазинчике канцелярских принадлежностей. Там Влад приобрел большой лист плотной бумаги и толстый черный маркер. Зачем? Так ему в голову внезапно пришло, что он понятия не имеет, как выглядит мастер Цецик, и вряд ли этот старый монгол прибудет в Британию в традиционной одежде, халате дылой шапке молгой, и с бубном под мышкой, да, и вряд ли он окажется среди прибывших единственным с азиатской внешностью. Так что надо было подстраховаться. В свое время по долгу службы Владу приходилось бывать и в Монголии, так что кое-какие нюансы он представлял. Поэтому, когда таксист высадил его у аэропорта за 10 минут до прилета самолета, он быстро прошел туда, где дожидались своих родных другие встречающие, но прежде положил лист на скамью и крупными буквами, кириллицей написал: «Мастер Цецик, вот теперь все, будем надеяться, что дедушка грамотный». А когда объявили о прибытии нужного рейса, Влад развернул свой транспарант и стал ждать. Увы, но среди тех, кто шел к встречающим, Влад не узрел никакого почтенного пожилого человека с взором, исполненным вековой мудрости. «Неужели мастер не прилетел? Здравствуйте!» – неожиданно раздался звонкий девичий голосок. «Рада, что вы меня встретили. Вы лорд Блэк или лорд Поттер?» «Лорд Поттер», – машинально выдавил Влад, с удивлением глядя на небольшого росточка миловидную девушку азиатской внешности, в джинсах, ветровке и бейсболке Red Sox с козырьком назад. Из-под бейсболки свешивалась густая смоляная коса до пояса толщиной в руку, а за спиной девушки мирно висел клетчатый рюкзачок. По-английски незнакомка говорила очень хорошо, пожалуй, ее выдавал только легкий акцент. И только сейчас Влад сообразил, почему ему чудилось в имени мастера какое-то несоответствие. Цецик, цветок по-монгольски, вряд ли суровый монгольский мужчина может носить подобное имя. «Мастер Цецик», придя в себя, спросил он. «Это вы?» «Это я», рассмеялась девушка. «А вы ожидали почтенного старца с седой бородой?» «По правде говоря, да», отозвался Влад, и девушка снова рассмеялась. «Забавно, как меня обычно воспринимают европейцы. Мне действительно немало лет, но для сильного мага это не возраст, вам ли не знать?» «Извините», смутился Влад. «А лорд Блэк тоже не в курсе, ну, того, что вы женщина?» усмехнулась монголка. «Думаю, нет. Мы знакомы только заочно, и да, если не знаешь монгольского языка, трудно определить пол. Но вы молодец, сообразили написать плакат, а то у меня тоже весьма приблизительные описания внешности, а сканировать ауры мне бы не хотелось. Не люблю привлекать к себе лишнее внимание. Если честно, вам это вполне удалось», галантно ответил Влад. «Более всего вы похожи на студентку, прилетевшую по обмену». Монголка весело рассмеялась. Хороший был у нее смех, приятный и заразительный. Влад и сам не понял, как улыбнулся в ответ. «Что ж, позвольте вас пригласить в дом рода Блэк», сказал Влад. «Там вы познакомитесь с вашей будущей ученицей. Но, хочу сказать сразу, девушка проблемная». «Это меня не пугает», махнула рукой Цецик. «Необученные метаморфы, они все такие. Видимо, в роду было некому ее обучить, и это тоже», сказал Влад. «Но там еще другие сложности имеются. Однако вам лучше переговорить об этом с лордом Блэком. Он – глава рода, к которому принадлежит мисс Дора, а я – всего лишь его крестник, лишь недавно ставший лордом». «Вы слишком скромны, лорд Поттер, уверяю вас», – улыбнулась монголка. «Но тут вы правы, такие сведения лучше получить от главы рода». Влад кивнул и вызвал такси. Обратный путь по лондонским улицам прошел быстро, мастер Цецик созналась, что в Британии еще не была, и Влад, который уже неплохо знал Лондон, сумел рассказать ей о кое-каких достопримечательностях. «Большой город», задумчиво сказала монголка, когда они вышли из такси на площади Гримма. «Скажу честно, мне непривычно такое скопление машин и людей. На моей родине до сих пор бескрайние степи, можно ехать верхом полдня и никого не встретить. А как вы уживаетесь с обычными людьми, мастер?» – спросил Влад. «Неплохо», – ответила монголка. «Власти меня не трогают, а простые люди считают могущественной шаманкой. Иногда и те, и другие обращаются с просьбами, и я их выполняю, чтобы поддерживать репутацию. К тому же моя стоянка зачарована так, что ее не сможет увидеть никто посторонний. Что-то вроде скрытых мэнеров британской знати. Но как обычные люди могут найти вас, если ваша стоянка зачарована?» Удивился Влад. «Если у человека вопрос жизни и смерти и он готов отдать за это все, чем владеет, значит это действительно важно. Мои стражи проводят такого путника в нужное место. Простите мое любопытство, но неужели вы живете совсем одна?» – спросил Влад. «Разумеется, нет», – ответила Цецик. «Правда, мой последний супруг недавно оставил этот мир, а дети мои выбрали свою дорогу, но со мной живут моя сестра Салонга и племянник Алтанхуяк. Ну и, конечно, слуги и стражи». Влад с трудом сдержался, подумав, что парню явно не повезло с именем. И впрямь, по-русски это звучало малость двусмысленно. «Сестра помогает мне по хозяйству», спокойно продолжала пояснять Цецик. «Увы, но после одного прискорбного инцидента она лишилась возможности творить волшебство, хоть и не утратила возможности его чувствовать. Но я не теряю надежды помочь ей. Тем более, что род Блэк может расплатиться со мной за ученичество. А племянник, мой личный ученик, в 12 лет он уже подмастерье боя. А когда станет мастером? Но я что-то слишком разболталась, прошу меня простить. Это я непозволительно долго держу вас на пороге», — отозвался Влад. «Прошу вас, мастер, будьте гостем этого дома, этого рода». И, осторожно сжав в ладони пальцы женщины, провел ее под скрывающие чары. «О!» произнесла мастер Цецик, оказавшись в доме, «здесь живет воистину темный род. Я не совершила ошибки, согласившись взять ученицу. Надо сказать, что знакомство монголки с обитателями дома на Гримма прошло вполне себе успешно. Правда, оно оказалось весьма кратким. Мастер познакомилась с будущей ученицей и долго разговаривала с Сириусом в его кабинете, а уже на утро ей нужно было лететь назад. Честно говоря, Влад был слегка расстроен таким быстрым отъездом, но женщина объяснила, что не может покидать Монголию надолго, только часто исполняемые обряды помогают ее сестре постепенно накапливать магию для внутреннего самоисцеления, и прерывать их нельзя ни в коем случае. Так что уже следующим утром Влад проводил Цецик и непривычно тихую и спокойную Дору в аэропорт и убедился в том, что самолет взлетел. Как сказала мастер на прощание, теперь Дора сможет появиться дома не раньше, чем через год. В противном случае ничего путного из такого ученичества не получится. Честно говоря, убедившись, что Цецик и Дора благополучно улетели, Влад вздохнул с облегчением. Нет, монголка его не напрягала, а вот Дора. Почему-то у него возникло такое чувство, что они успешно избавились от бомбы замедленного действия. А когда Влад вернулся на Гримма, было уже пора собираться в Австралию, так что на какое-то время темнокожий любитель Бетти остался пленником блэковских подвалов. В Австралию решили полететь всем семейством, включая Андромеду и Теодора. Во-первых, наречение нового члена рода – мероприятие весьма важное. Во-вторых, такое количество гостей должно было подчеркнуть статус Гермионы и ее значение для рода. Ну, и третье, никто из блэков в Австралии еще не был, там и Влад в прошлой жизни, а было любопытно. Да и просто хотелось на несколько дней забыть о проблемах, пусть их и осталось не так много, но Влад слишком хорошо знал, что одна нерешенная проблема может потянуть за собой десяток других. Том, кстати, лететь со всеми отказался, хотя ему и предлагали. Он не хотел пока покидать ставший привычным и уютным дом на Гримма, так и остался там в компании Вальпурги, Мурзика, маленького Скорпиуса, Лунтика и домовиков. С Томом решил остаться и приемный сын Беллы, Чарли. Для визита уже давно было решено использовать магловский транспорт, привлекать к себе внимание заказом международных портключей Сириус не хотел. Безусловно, перемещаться портключом было куда быстрее, это не 17 часов из Хитро улететь, но... Как выяснил Сириус, легально получить международный портключ в министерстве сейчас было почти невозможно. Фадж под предлогом борьбы с недобитыми пожирателями смерти постарался максимально осложнить всем жизнь, точнее, отследить любое лишнее телодвижение британских магов, и неспроста. Что-что, а чувство, которое в России именуется попой чую, у него было развито в полной мере. Он понимал, что постепенно теряет власть, что его вряд ли переизберут вновь, и делал все, чтобы пресечь неудобные для него поползновения. В принципе, правильно понимал. Рита Скитер, получившая от Сириуса кое-какие материалы, с энтузиазмом восприняла идею утопить министра и его ближайшую помощницу в грязи. Дамочка вообще была энтузиастом грязелечения и теперь вовсю рыла землю носом, чтобы набрать побольше жареных фактов, чтобы подать их как нужно в красивой обертке под соусом из слухов и домыслов. Как говорится, то ли он украл, то ли у него украли, а доверие-то тю-тю. Надо сказать, что сам полет члены семейства с Гримма восприняли по-разному. Белла и Андромеда, усевшиеся рядом, сначала с интересом и некоторой опаской поглядывали в иллюминаторы, а затем увлеклись многосерийной мелодрамой об очередной бедной сиротке с золотым сердцем, отдавая должное тележке с напитками, безалкогольными, само собой. Белла поддерживала сестру за компанию. Летели, естественно, первым классом, так что сервис был на уровне. Сириус, которому хоть и не приходилось доселе летать, реагировал на все окружающее вполне спокойно, глава рода своего достоинства не роняет. Сначала он просматривал какие-то документы, потом читал книгу, успешно притворяющуюся обычным детективом, а под конец немного вздремнул. Регулус с интересом разглядывал все окружающее, старался что-то разглядеть в иллюминаторе и делал вид, что ужас как боится, а Влад, принимая правила игры, его потихоньку успокаивал. Соня, которая неожиданно заявила, что будет ССС с Хассином, успешно отсиживалась под Владовым худи, время от времени утешая самца ССС Хассина утонченным шипением, а потом распробовала взбитые сливки из вазочки, наелась и уснула. Отец просто принял дозу сна без сновидения и проснулся уже в аэропорту Брисбена. Именно там их встретил Мариус Блэк, который при ближайшем знакомстве еще больше походил на крокодила Данди. Правда, с типично блэковскими вьющимися черными волосами. Мариус шутливо попенял им за задержку и заявил, что если бы милые родственники помедлили бы еще чуть-чуть, то малыша пришлось бы отправлять в школу безымянным, ибо ему, Мариусу, как Скрибу, невозможно манипулировать с малым источником, а Гермиона не имеет столь специфического опыта. Вообще, общительный Мариус быстро вписался в блэковскую компанию, и они не поняли, как оказались на борту еще одного самолета, куда меньше того гиганта, который доставил их сюда. «Это что, кузен Мариус?» – поразилась Белла. «Мой самолет», – невозмутимо ответил Мариус Блэк. «Должен же я доставить вас к себе в кратчайшие сроки. Квинсленд, территория немаленькая, вся Австралия, и того больше, так что даже автомобиль в этих условиях не лучшее решение. Не волнуйтесь, я хороший пилот, только прошу не колдовать во время полета, а то он может закончиться куда раньше, чем я предполагаю». Произнеся это подобающее случаю утешение, Мариус неожиданно улыбнулся и заметил, что этот полет не займет много времени. Он и не занял. Уже через полчаса самолетик приземлился на маленьком частном аэродроме, принадлежащем, как и все окрестные земли, Мариусу. Спустя несколько минут после приземления, они еще успели полюбоваться на яркий и потрясающе прекрасный австралийский закат. Неожиданно наступила ночь, темная, с огромным небом и крупными яркими звездами. «Красота какая!» – выдохнул Сириус, и Влад был полностью с ним согласен. «Красота!» – согласился Мариус. «Но, думаю, нам нужно поторопиться. Мисс Гермиона волнуется. К тому же вы еще успеете налюбоваться здешними красотами при дневном свете. Здешние аборигены, которые живут на моих землях, тоже хотят устроить праздник в честь мисс Герми и ее сына. Они их очень уважают». «Да, а родители мисс Гермионы?» – спросил Влад. «Они будут присутствовать?» «Нет», – ответил Мариус и слегка нахмурился. Влад напрягся. «Неужели между Гермионой и ее семьей пробежала черная кошка?» «Нет-нет», – тут же развеял его сомнения Мариус. «Гринджеры – хорошие люди, они заботятся о своей дочери, но мне кажется, что она для них уже отрезанный ломоть. Они ее по-прежнему любят, но в чем-то уже не понимают». Вот и важности завтрашнего обряда они не поняли. У них сейчас очень хорошо идут дела, они открыли вторую клинику. Бизнес, знаете ли, хотят начать жизнь с чистого листа. Герми расстроилась, глухо спросил Влад. Не то чтобы, ответил Мариус. Она же знает, что приемная, и сказала мне, что Гринджеры и так сделали для нее очень многое. К тому же здешний шаман сообщил ей, что скоро она увидит ту, что ее породила. Влад краем глаза заметил, что Белла вздрогнула. Конечно, в последнее время отношения между Беллой и Гермионой заметно потеплели. Они даже активно общались по переписке, пользуясь пергаментами с протеевыми чарами, но о том, кем она действительно является для Гермионы, Белла так и не решилась сказать. Потому что тогда пришлось бы называть и биологического БРРР отца. А в свете того, кем действительно являлся Волдемарт, все запутывалось еще больше. Например, у Регулуса чуть глаза к носу не съехали, когда Влад спросил, а кем является Гермиона тому? Дочерью, племянницей, но, как бы то ни было, сейчас настало время для серьезного разговора. Все-таки, Герми не тот человек, кого долго можно держать в неведении. Бетель, листья бетельного перца. Растение прорастает на протяжении нескольких лет и может достигнуть высоты несколько метров. Оно никогда не угасает, постоянно вьется и зеленеет. Листья бетеля обладают многочисленными полезными свойствами, благодаря чему их активно используют в народной медицине. Однако где существуют плюсы, имеются минусы. Люди, привыкшие получать удовольствие, смогли использовать растение в своих целях, применяя его в качестве наркотического препарата. Причем в дело пускают исключительно листья. Необычная привычка появилась много лет назад. Для этого создают специальные свертки, в которые входят листья бетеля, предварительно гашеная известь и тщательно измельченный орех. Некоторые гурманы добавляют сюда анис, корицу, имбирь, кориандр или другие ароматные пряности. Монголы действительно пользуются кириллическим алфавитом, разница с привычным нам всего две буквы, обозначающие горловые звуки. Салонга, радуга, монг. Алтанхуяк, золотая кольчуга, монг. Следующая глава в четверг. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Вот так выглядит бетель для жевания. https://avatars.md.s.yandex.net/get/zen/dots/146/4000/d7e2/600/11/a0/b42/d7e86/5000/d3/d1/e7/b32/ff/820/c1/1200. И вот к чему он приводит. https://morg.wp.santentu.platz2018.09/screenshot/2018.09/11/4/39/23.png. Монгольская кириллица. https://fhd-multiracru8b7 8b7a0629-2d0b30/10e80-1bb6e308b7a4d04b8d imk30jpg. Монгол в традиционной одежде. https://pinimk.com736xev12.8c/ev128c1d8d0e8f2983333 86d7 vidinkoutfitsreindeer.jpg. Монголка в традиционной одежде. https://avatars.md.s.yandex.net/get/pdb/2140140cb/879/4156/4015/26fb1/0ddc56a1/1200 vepfalse. Аэропорт города Брисбен. https://www.ibizbatsom.au.wp.santent.gallery.page.aerial.perspectiva.jpg. Ночное небо в Австралии. https://avatars.md.s.yandex.net/get/pdb/1356527/2/4f/14c49a1/80303s/1200 vepfalse. Глава 85. О некоторых австралийских странностях. Но, как бы то ни было, сейчас настало время для серьезного разговора. Все-таки Гермини тот человек, кого долго можно держать в неведении, и Влад решительным шагом отправился к дому, освещенные окна которого ласково золотились в темноте. Стоило ему переступить порог, как на него налетела радостная Гермиона. «Гарри, как же я рада, что ты приехал!» После объятия и дружеского поцелуя Гермиона отстранилась от Влада и мгновение разглядывала его, а потом восхищенно всплеснула руками. «Гарри, ты так изменился, вырос и стал просто красавцем!» Влад улыбнулся и ответил. «Герми, ты тоже великолепно выглядишь. Честно-честно, Гермиона и в самом деле выглядела прекрасно, вьющиеся волосы были забраны во французскую косу, кожа золотилась здоровым загаром, к девушке вернулась былая стройность, а вот грудь стала больше, что делало юную мисс Блэк весьма сексуальной. На ней было очень легкое летнее платье без рукавов, зато довольно длинное, из тонкого хлопка, собранное в талии, с симпатичным этническим узором по вороту и подолу, на ногах, легкие сандалии на плоской подошве. И вообще Гермиона выглядела весьма цветущей и довольной жизнью. Тут же неизвестно откуда материализовался живоглот и начал ластиться, с большим удовольствием терся о ноги Влада, с чисто кошачьим коварством оставляя на голубых джинсах клочья рыжеватой шерсти и басовито урча. «А где малыш?» – спросил Влад. «Не покажешь?» – Гермиона покачала головой. «Мистер Мариус объяснил, что лучше, если вы все увидите его завтра. Тем более, что Динни уже спит». «Динни?» – удивился Влад. «Ну да», – кивнула Гермиона. «Я решила дать сыну первое имя, поскольку имею на это право. И, Поскольку я вхожу в род Блэк, то имя я решила дать в традициях Блэков. Динни, значит Динип, альфа-лебедя. Хороший выбор, согласился вошедший Сириус. Динип Процион Блэк был весьма могущественным магом и превосходным ритуалистом. А второе имя малышу, с твоего позволения, подберу я, как глава рода. Ой, снова всплеснула руками девушка. Простите, я так обрадовалась Гарри, что не оказала внимания другим гостям. И она отправилась здороваться и знакомиться с теми, с кем до сих пор знакома не была. А затем гостей ожидал превосходный ужин. А после ужина Гермиона подала Владу знак, что хочет поговорить с ним. Влад кивнул, отметив полный подавленной тоски взгляд Беллы, которая явно хотела того же. Он послал боевой подруге ободряющий взгляд. «Подожди немного, постараюсь отправить ее к тебе». Белла только тоскливо вздохнула в ответ. Похоже, пока Гермиона не была рядом, ей удавалось справляться с переживаниями, а вот когда женщина оказалась рядом с дочерью, любовь к которой ей так долго приходилось подавлять, душевные терзания нахлынули с новой силой. Вот и Сириус поглядывал на женщину с беспокойством, но Беллатрикс все-таки достаточно хорошо владела собой, чтобы не испортить так долго ожидаемый визит. Влад с удовлетворением отметил, что отведенные ему и Регулусу комнаты находятся рядом, шепнул жениху, что ему нужно поговорить с Гермионой и отправился к себе, ждать ее визита. Девушка появилась почти сразу же и спросила: «Гарри, ты ведь видел Теотоистнакта? Скажи, как он выглядит?» «Аво», улыбнулся Влад. «Кажется, ты все-таки прочла его письмо и написала ответ», вздохнула девушка. «Если честно, то мы переписываемся». «Совами?» усмехнулся Влад. «Бедняги». «Да нет, что ты», рассмеялась Гермиона. «Обычной почтой. Точнее, у мистера Мариуса есть знакомый сквиб в Бристоле, я пишу на его ящик до востребования, а он забирает почту и отправляет сову из общественной совятни Теодору». «Гениально», хмыкнул Влад. «Нет, честно, Герми, здорово. Использовать обычную почтовую связь, это не сову несчастную через океан гонять. И не волнуйся, здоров Теодор, работает сейчас в сельскохозяйственной колонии, но ручной труд всяко лучше эскобана, а обижать их там, не обижают, я смотрел, да и кормит хорошо». «Хорошо», вздохнула Гермиона, «а то я боялась, что тебе мне пишет успокоительные письма, а на самом деле, ты простила его?» спросил Влад. «Пока не знаю», честно призналась Гермиона, «но он не вызывает во мне отвращения, как, скажем, Драко. Знаешь, Гарри, было время, когда меня просто тошнило от упоминания фамилии Малфоя. Мне интересно переписываться с ним, и он сожалеет о том, что все так получилось, и ни о чем не просит, но порой в его письмах между строк чувствуется такая тоска. Наверное, мне стоит ненавидеть его, но я не могу и от этого чувствую себя предательницей». «Почему, Герми?» – искренне удивился Влад. «Кого ты предала? Мне кажется, что тебя, Гарри, Теодор, сын пожирателя, и он сам мог». «Стоп», – коротко сказал Влад. «В той истории, что с тобой приключилось, тебя не виноват, и мне он ничего плохого не делал. Запомни, ты не предательница. Ты имеешь право жить так, как хочется тебе, ты имеешь право выбрать того, кто приятен тебе. Сириус никогда не заставит тебя выйти замуж против воли. С Беллой в свое время поступили именно так, и что получилось?» «Так ты не сердишься?» – спросила Гермиона. «За что?» – спросил Влад. «Герми, ты мой друг, и твой выбор – это твой выбор, а я уважаю выбор своих друзей. Кстати, держи, я хотел облегчить тебе переписку». Сам зачаровывал, и Влад достал пергаментный свиток. «Смотри», — сказал он, — «на этот свиток наложены протеевы чары. Я сделал два таких свитка, для тебя и для Нокта». «Лично зачаровывал. Тебе я отдаю его сейчас, а Нокту отдам по возвращении. Активируешь чары своей кровью, капнешь капельку на свиток. После этого его не сможет развернуть никто, кроме тебя. И даже если ты будешь писать, а кто-то поглядит в твое письмо со стороны, то он ничего не сможет прочесть. Такие дела. Переписывайся на здоровье, этого свитка хватит очень надолго». «Здорово, спасибо», — воскликнула Гермиона, просто засияв улыбкой, а потом она бросила взгляд на руку Влада и удивленно спросила: «Гарри, ты заключил помолвку? Прости, если это тайна». «Никакой тайны», — ответил Влад. «Если бы хотел тайны, не носил бы свое кольцо открыто. Да, я заключил помолвку с Регулусом и надеюсь, что скоро у нас будет свадьба». «О», — удивилась Гермиона, а потом задорно добавила: «Он очень симпатичный, вы хорошо смотритесь вместе, и я рада за тебя, Гарри. Я так боялась, что после всего, что ты пережил и гибели профессора Снейпа, ты не смог бы полюбить кого-то. Так что я очень рада, и не будет никаких нотаций по поводу того, что я должен был найти себе девушку. «Ня», — фыркнула Гермиона, — «я ведь уже неплохо знаю про магические браки. Не спорю, это малость непривычно, но ведь ты сам сказал мне про выбор. Ты, мой друг, Гарри, и я приму твой выбор. Всегда». «Спасибо, Герм», — немного смущенно отозвался Влад, а Гермиона неожиданно вскрикнула. «Ох, я тут тебя о тебя спрашиваю, а вы темного лорда победить умудрились, и я толком ничего не знаю. Гарри, расскажи ну хоть немного». Влад рассказал, но не слишком подробно. Все-таки было уже поздно, а в одной из гостевых комнат дожидалась Гермиону Беллатрикс, которая явно все-таки решилась на разговор. «Герми», — закончил он свой рассказ, — «зайди к Белле. Она давно хочет поговорить с тобой, только все не решается». «Гарри», — удивилась Гермиона, — «что еще за тайны?» «Вот у нее и спросишь», — ответил Влад. «Зайди, я уверен, что она тебя ждет». Гермиона пожала плечами, поцеловала Влада в щеку и выскользнула за дверь, а когда звук ее шагов в коридоре стих, к нему неслышно проскользнул Регулус. Умная Соня, всю беседу с Гермионой просидевшая в капюшоне худи Влада, тут же подняла головку и заметила. Самец Хассина пришел ССС размножаться, хочет ССС, как в воду глядела. Белла и Гермиона на завтраке выглядели вполне обычно, и Влад даже удивился. Неужели Герми, никогда не бегавшая от непоняток и трудностей, так и не зашла на беседу к Беллатрикс, хотя, возможно, проснулся малыш, закапризничал, и Гермиона просто не успела. Впрочем, время еще будет, они же не завтра улетают. Завтрак был достаточно легкий, поскольку основной пир предполагался во второй половине дня, даже ближе к ночи, уже после проведения обряда. Гермиона поела раньше всех, извинилась и сказала, что до обряда побудет с малышом, к тому же она еще не успела дошить ему рубашечку. Белла тут же сказала, что поможет. Гермиона как-то нечитаемо на нее посмотрела, но все-таки неуверенно кивнула, и счастливая женщина рванула следом за дочерью. «Значит, поговорили», — понял Влад. Герми растеряна, но хорошо хоть не злится. Впрочем, Белла перед ней ни в чем не виновата, она в свое время сделала все, чтобы спасти дочь. Интересно, сумела ли Белла рассказать Герми об отцовстве темного двойника, или все же не решилась? Влад вздохнул. Если Белла попросит, он поговорит с Гермионой, но навязываться не будет. Все-таки они обе девочки уже большие, не дуры. Есть шанс, что разберутся сами. После завтрака Сириус и Мариус отправились к источнику, он же Малый Родовой Камень. К удивлению Влада, этот самый источник находился не в подвале. Австралийцы на мелочи не разменивались, а владения Мариуса Блэка были огромными, и проход в них был запрещен всем, кроме нескольких небольших групп местных аборигенов. Тех самых, что жили в этих местах с незапамятных времен, охотились на кенгуру и вообще придерживались традиционного образа жизни, стараясь контактировать с белыми обитателями континента по минимуму. Единственным исключением был Мариус Блэк и его гости. Мариус жил в Австралии очень долго, скрибы сохраняли долголетие магов, и аборигены за долгие годы стали ему кем-то вроде вассалов. Мариуса не раз соблазняли устроить на своих землях заповедник для туристов с показом традиционных обрядов, метанием бумерангов и танцами, но он держался стойко, заявляя, что люди на его землях имеют право жить так, как хотят, без ежедневного кривляния перед туристами. Аборигены это ценили, и Мариус пользовался у них непререкаемым авторитетом, а источником его благосостояния служила небольшая, но удивительно богатая опаловая шахта, в которой работали несколько вольнонаемных рабочих сквибов, естественно, хорошенько повязанных клятвами. Излишней доверчивостью Мариус не страдал никогда, а опалы высоко ценились в магловском мире, но еще больше, в магическом. Камни были природными накопителями магии, на них можно было накладывать сложнейшие чары для создания артефактов, поэтому в деньгах Мариус Блэк недостатка не испытывал. Еще одним источником благосостояния была кониферма, на которой разводили элитных лошадей, для магглов и пегасов, для магов. Но кониферма находилась достаточно далеко от главного дома, и там всем заправлял управляющий, единственный сын Мариуса, рожденный по контракту от слабой, но ведьмы, Ширатон. Мариус очень любил сына, тот родился пусть и не сильным, но волшебником и даже смог получить магическое образование в австралийской школе практической магии, после чего и занялся конифермой. По словам Мариуса, Ширатон должен был непременно прибыть на обряд, он явно хотел познакомить сына мага с магами английской ветви. Так вот, об источнике. Метрах в 100 от дома начинался густой зеленый лабиринт, образованный колючими вьющимися растениями. Войти в этот лабиринт посторонним не было никакой возможности, даже Сквиб Мариус и его сын посещали его не чаще, чем раз в полгода, проводили обряды, поддерживая источник, не более того. В центре лабиринта находился огромный ноздреватый валун с грубо высеченными рунами. На вершине валуна находилась небольшая выемка, именно туда и был помещен малый родовой камень размером с кулак. Перед валуном был помещен небольшой каменный параллелепипед, высеченный из местного камня и также покрытый рунической вязью. Он служил алтарем, именно на нем Мариус и Ширатон проводили обряды поддержки источника, принося в жертву овец. Именно в этом месте и должно было состояться наречение имени малышу Гермионы и представление его роду Блэк. Сама Гермиона уже побывала здесь после прибытия в Австралию и даже пожертвовала камню немного своей крови. Жертва была воспринята благосклонно, и беременность Гермионы протекала хорошо, да и родила она легко. Итак, Сириус и Мариус отправились к источнику, Белла с Гермионой уединились с малышом, Тет и Андромеда проверяли наличие всех необходимых для обряда составляющих, а Владу с Регулусом вроде как дела не нашлось, поэтому они решили немного прогуляться и оглядеть окрестности. Мариус посоветовал им проехаться верхом, отметив, что хорошо объезженные лошади сами знают дорогу к дому. Окрестности стоили того, чтобы на них полюбоваться. День был теплый, но не слишком жаркий, пестрые лошадки с торчащими гривами, нечто среднее между пони и обычными лошадьми, были животинками милыми и дружелюбными, с нетряской рысью, огромными карими глазами и мягкими плюшевыми губами. Некоторое время Влад наслаждался ощущением мира и покоя, но потом из высокой густой травы неожиданно показалась худощавая темнокожая фигурка. Влад насторожился, но потом пригляделся и расслабился. Это была девушка-аборигенка лет 15, облаченная в самые обычные короткие джинсовые шорты и серую майку. Волосы девушки были пострижены коротко, под мальчика. «Привет!» — помахала им рукой девушка. «Привет!» — дружно отозвались Регулус и Влад. И тут девушка еще раз взмахнула рукой, и воздух вокруг стал неожиданно густым и вязким, словно патока. Лошадки неподвижно замерли на полушаге, замер и Регулус. Влад, которого это странное оцепенение не коснулось, выхватил палочку, но девушка мягко покачала головой. «Не надо», — сказала она, — «я не причиню вам вреда. Мне просто нужно передать тебе послание, Гарри Поттер. Меня зовут Мара, и меня попросила об этом та, что забрала твоих врагов в другие миры». «Хорошо», — ответил Влад, сразу поняв, чьей посланницей является девушка. «Я готов тебя выслушать. Она просит передать тебе, что довольна тобой, но ты должен завершить начатое. И тот маг, что сейчас находится в доме Блэков, может помочь в этом, сам того не желая. Вам не стоит задерживаться здесь, возвращайтесь домой, как и планировали, ибо время истекает. И еще, твоя подруга и ее дитя не должны возвращаться в Британию. Их место здесь, а тот, кто любит, все примет. Нам следует вернуться прямо сейчас?» — спросил встревожившийся Влад. «Нет», — ответила девушка. «Но и задерживаться дольше положенного тоже не стоит. Ваш пленник уже готов встретить свою участь. Нехорошо заставлять его ждать слишком долго. Когда его кровь прольется на древние камни, все вернется на круги своя и пойдет как должно, а тот, кто долго страдал, обретет потерянное. Прощай». Девушка в третий раз взмахнула рукой и пропала с глаз. Просто была и нет ее. И тотчас исчезло ощущение густой липкой тяжести, лошадки встрепенулись и зафыркали, а Регулус удивленно спросил, а где девушка? Ее кто-то позвал, и она убежала. Похоже, здешние аборигены не жаждут общаться с незнакомцами, да еще с белыми. Они ж не в курсе, что ты, Блэк. Регулус расхохотался в ответ, шутливо ткнул Влада локтем в бок и заявил, смотри, отомщу, нынче же ночью. А прошлый ты не намстился, ох и мстительный же ты, отозвался Влад. Как всякий истинный Блэк, серьезно ответил Регулус. Слушай, жарко становится, не пора ли домой, а то такая жара плохо сказывается на моем внимании. Не заметил, как девчонка убежала. Не бери в голову, бывает, ответил Влад. Просто охлаждающие чары криво наложил. «Кто? Я?» – возмутился Блэк, а лошадки, услышав слово «домой», развернулись и потрусили в обратном направлении. Регулус ткнул свою лошадку пятками в бока, заставив ее сорваться в галоп, и крикнул Владу «догоняй». Влад догнал, и даже сумел остановить Рега и вовлечь его в долгий поцелуй. Обряд решили провести ближе к вечеру, когда спала дневная жара, а до этого все, Кроме юного Денеба и Сони, ничего не ели, а пили только воду. К этому времени успел приехать сын Мариуса Ширатон, оказавшийся более молодой и симпатичной копией своего отца и вполне приятным в общении юношей. Некоторое время Влад и Регулус пообщались с ним, а потом настало время приступать к обряду. Надевшие белые длинные ритуальные одеяния хозяева и гости цепочкой вошли в зеленый лабиринт. Было необычайно тихо, ни ветерка, ни облачка в небе, но дневная жара уже спала и было вполне комфортно. Процессию возглавлял Сириус, следом шли Гермиона и Белла с малышом на руках, за ними Мариус, как старший из австралийских блэков, затем Гарри, Регулус и Ширатон. Замыкали процессию Андромеда и Тед. Сам ритуал не был особо сложным, Влад неплохо подготовился, прочитав о нем все, что нашел в библиотеке блэков. Гермиона уложила мирно спящего сына в белоснежных пеленках на камень, служивший алтарем. Сириус прочитал длинный и сложный катрен. В нужных местах его сменяли Гермиона, Регулус и Влад. В нужных местах все хором повторяли: «Свидетельствуем». После этого Сириус взял малыша на ручки и громко заявил: «Достойное дитя достойной дочери рода, отныне обретаешь ты имя и род. Я, Сириус Орион Блэк, глава рода Блэк, нарекаю тебя Денипалькор Блэк. Да будет так, да будет так». Хором повторили все, а Ширатон ловким отточенным движением перерезал горло жертвенной овце, окропив алтарь камень рода. Часть крови он собрал в чашу и протянул Сириусу. Сириус погрузил в чашу пальцы и начертил на лобике продолжавшего сладко сопеть малыша руну защиты. После этого Сириус начертил руну на руке Гермионы, а затем стал обходить всех, метя правые руки. Это был знак кровного свидетельства и высокого доверия. Закончив, Сириус окропил камень остатками крови, и в этот момент рядом с Гермионой, успевшей взять сына на руки, появился Грим, выглядевший совершенно не призрачным, а вполне материальным. Он лизнул малыша в лобик, отчего начертанная кровью руна засветилась золотом и словно впиталась в кожу, а затем поднял голову и пристально посмотрел на Гермиону. Девушка не отвела взгляда, и Грим вильнул хвостом, повернулся вокруг себя и растаял. Но у Влада, да, похоже, и у всех остальных в голове прозвучала фраза: «Это будущий глава австралийской ветви блэков, воспитай его достойно». Ширатон, Бетаовна, Алькор, Гамма Большой Медведицы. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. На таких лошадках катались Влад и Регулус. https://www.tunturisusitsomhivasitkuva1074.jpg. Мара. https://www.hindustantimest.somrf/imagesi8.x16.05.13.pitsturist.c7d8.7.1964.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11. 11-10-23-03-11 Куинсланд 4 570 231 280 Йотпг. Https Аватарс МДС Яндекс Нет Гет ПДБ 1 870 458 Б 766 АДВ 274 Ц 54 Б 25 А 09 Б 8 Е 913 ЕЦ 83 532 С 1200 Денипалькор Блэк. Https www.zastavki.com/pitsturis Originals 2017 People Children Baby Boys Milling in Adriam 117281 JPG. Автору на кофе, музу на печеньке. Https money yandex.ru 4100140571271793. Глава 86. Троянский дар. Разумеется, после обряда в узком кругу был веселый пир. Виновник торжества проснулся, когда все возвращались обратно в дом, и огласил окрестности мощным воплем. «Хорошие легкие», — с профессиональной невозмутимостью заметила Андромеда. «Здоровый малыш, что же касается юного Денеба, то, подав таким образом знак о том, что он проголодался, он замолчал и стал ждать с олимпийским спокойствием, когда его желание будет удовлетворено. И правда, когда они подошли к дому, Гермиона извинилась и отправилась к себе покормить Денеба. Дневная жара спала окончательно, подул прохладный ветерок, и на открытой веранде уже ожидал всех накрытый стол.